Глава третья. Дверь тихо скрипнула, заставив Тидженса вздрогнуть, и в комнату вошел Макмастер. Тидженс, одетый в некое подобие смокинга, сидел в спальне, оборудованной прямо на чердаке, и раскладывал пасьянс. Потолок был покатым, его подпирали стропила из темного дуба, разбивающие на квадраты стены, выкрашенные кремовой краской. Еще там стояли кровать с пологом, угловой дубовый комод, на блестящем, но плохо уложенном дубовом паркете лежало несколько плетеных ковриков. Тидженс, который всей душой ненавидел весь этот холеный антиквариат, сидел в центре комнаты за шатким карточным столиком под электрическим светом удивительной белизны, в здешней обстановке казавшейся совсем неуместным. Это был один из тех старых домов, которые в то время было модно переделывать в гостинице. Именно здесь Макмастер, который черпал вдохновение в прошлых веках и предпочел поселиться. Тидженс, не желая ему в этом мешать, смирился с обстановкой, хотя с удовольствием поселился бы в другом месте, посовременнее и подешевле. Он, как человек, привыкший к мрачному хаосу, царящему в йоркширском поместье, не любил находиться среди собранных с любовью, но весьма жалких предметов антиквариата. Как он сам говорил, в подобной обстановке он чувствовал себя неуютно, будто заявился на бал-маскарад в строгом костюме. Макмастер же, напротив, завидев старинную мебель, с серьезным и сосредоточенным видом проводил по дереву пальцами и заявлял, что это подлинный Чиппендейл, а это моренный дуб. Казалось, с каждым прикосновением к новому изделию он становился все серьезнее и манернее. Однако Тидженс с первого взгляда, словно профессиональный оценщик антиквариата, определял, что перед ними дешевая подделка, и чаще всего оказывался прав, а Макмастер, тихо вздыхая, продолжал совершенствоваться в нелегком деле оценщика. В итоге, благодаря своему прилежанию, он достиг таких высот, что временами его звали в Сомерсет-хаус оценивать дорогостоящее имущество для завещаний. Должность эта была весьма почетной и приносила приличный доход. Тидженс с чувством ругнулся, как человек, вздрогнувший по чужой вине и весьма расстроенный тем, что другие это заметили. Макмастер, к слову, в вечернем костюме он казался еще миниатюрнее, сказал: «Прости, старина, я знаю, как ты не любишь, когда тебя отвлекают, однако генерал сильно не в духе». Тидженс с трудом поднялся, подошел нетвердой походкой к умывальнику розового дерева, сделанному в 18 веке, взял с полочки над ним стакан виски с содовой и сделал приличный глоток. Потом задумчиво огляделся, взял блокнот с Чиппендейловского бюро, что-то быстро в нем подсчитал карандашом и вскинул взгляд на друга. Макмастер повторил: «Прости, старина, но мне придется отвлечь тебя от важных расчетов». «Не придется, это так, мысли», — сказал Тидженс. «Очень рад тебя видеть». «Так что ты там говоришь?» Макмастер повторил: «Я говорю, генерал сильно не в духе. Отчасти из-за того, что ты не явился на ужин». — Да ерунда. Хорошее у него настроение. Он безмерно счастлив, что те дамы скрылись из его глаз. — Он сказал, что велел полицейским прочесать всю округу, а тебе рекомендуют уехать утренним поездом завтра же, — проговорил Макмастер. — Не поеду. Не могу. Мне нужно дождаться телеграммы от Сильвии, — сказал Тидженс. Макмастер застонал: о боже, а потом обнадеженно предложил: — Но ведь телеграмму можно переслать в Хит. «Послушай, никуда я не поеду!» — воскликнул Тидженс с легким раздражением. «Я уже обо всем договорился с полицией и с этой свиньей из кабинета министров. Я наложил повязку на пораненную лапу канарейки жены констебля. Ты присядь и сам посуди. Полиция не тронет таких, как мы!» Макмастер проговорил: «Мне кажется, ты не понимаешь настроение общества». «Прекрасно понимаю. Особенно настроение таких, как Сэндбах», — успокоил его Тидженс. «Присядь, говорю тебе. Выпей немного виски». Он налил себе еще стакан и тяжело опустился в низкое плетеное кресло, отделанное критоном. Под его весом кресло заметно просело, а воротник рубашки сбился на бок. «Что с тобой такое?» — спросил Макмастер. Глаза Тидженса налились кровью. «Говорю тебе, я жду телеграмму от Сильвии», — повторил он. «А-а-а!» — воскликнул Макмастер и добавил. «Но телеграмма не придет сегодня. Уже слишком поздно». «Может, и придет», — проговорил Тидженс. «Я обо всем договорился с почтальоном. Он сразу же принесет мне ее, как получит». Возможно, Сильвия отправит ее лишь в самый последний момент, чтобы потрепать мне нервы. И тем не менее, я жду от нее телеграммы, и ровно поэтому у меня такой вид. «Эта женщина — безжалостнейшая из чудовищ», — сказал Макмастер. «Тебе было бы не лишним вспомнить, что ты говоришь о моей жене», — напомнил ему Тидженс. «Не понимаю», — отозвался Макмастер. «Как вообще можно говорить о Сильвии без...» «Логика очень простая», — продолжил Тидженс. «Давать оценку поступкам дамы можно лишь в том случае, если они тебе известны и если тебя о том просят. Не нужно ничего комментировать. А в данном случае действия дамы тебе совершенно неизвестны, так что прикуси язык», — посоветовал он, глядя прямо перед собой. Макмастер сделал глубокий вдох. Он с тревогой думал о том, что же станет с его другом дальше, если всего 17 часов ожидания его так изменили. Тут Тиджин заявил: «Я смогу говорить о Сильвии после еще двух стаканов виски. Давай сперва разрешим другие вопросы, которые тебя волнуют. Фамилия блондинки Уоннап. Валентайн Уоннап. Был ведь известный профессор с такой фамилией», — проговорил Макмастер. «Да, это дочь покойного профессора Уоннапа», — подтвердил Тидженс. «И писательницы». «Но», — встрял было Макмастер, — «после смерти отца она год проработала горничной в богатом доме», — сообщил Тидженс. «А теперь, по сути, работает служанкой у собственной матери писательницы, помогая ей содержать их небольшой домик. Полагаю, эти обстоятельства и подтолкнули ее к борьбе за права представительниц прекрасного пола». Макмастер снова попытался было вставить свое «но». «Я узнал это от полицейского, пока бинтовал канарейке лапку». «От того полицейского, которого ты свалил с ног?» — уточнил Макмастер, и его глаза округлились от удивления. «Так значит, он знал мисс Уоннап?» «Ты, судя по всему, невысокого мнения о полицейских Сассекса», — заметил Тидженс. «И совершенно напрасно. Констеблю Фину хватает ума на то, чтобы узнать юную леди, которая вот уже несколько лет организует чаепитие и соревнования для жен и детей полицейских. По его рассказам, мисс Уонна — прикордсменка восточного Сассекса по бегу на четверть мили и полмили, по прыжкам в высоту и в длину, по толканию ядра. Вот почему она смогла так изящно перескочить тот ров. И как же обрадовался этот добрый, простой человек, когда я попросил оставить девушку в покое. Сказал, что ему не хватило бы наглости арестовывать мисс Уоннап. Другая девушка, та, что вскрикнула, не отсюда, вероятно, из Лондона. «Ты попросил полицейского», — начал было Макмастер. «Я передал ему похвалу от достопочтенного Стивена Фенвика Уотерхауза и сообщил, что тот будет ему очень признателен, если констебль сообщит начальству, что поймать злоумышленниц не представляется возможным. Еще я дал ему новейшую 5-фунтовую банкноту прямиком из кабинета министров и добавил от себя парочку фунтов до сумму, равную стоимости новой пары брюк. Так что теперь он счастливейший из сассекских констеблей. Славный малый. Рассказал мне, как отличить следы самца выдры от следов беременной самки. Но тебя это вряд ли интересно». Он продолжил: «Ну что у тебя за дурацкий вид? Я же сообщил тебе, что буду ужинать с этой свиньей. Нет, нехорошо так его называть после того, как он угостил тебя ужином. К тому же он очень славный малый». «Ты мне не рассказывал, что ужинал с мистером Уотерхаузом», — сказал Макмастер. «Надеюсь, ты помнишь, что он, помимо прочего, возглавляет комиссию по долгосрочным государственным займам, и в его руках судьба и нас, и нашего департамента. Право ужинать с сильными мира сего есть не только у тебя, согласись?» — воскликнул Тидженс. «Я хотел обсудить с ним те расчеты, которые его проклятая свора вынудила меня подделать. Хотел хоть немного объяснить ему свою позицию». «Не может быть!» — воскликнул Макмастер с каким-то паническим ужасом. «Но ведь они вовсе не вынуждали тебя подделывать расчеты. Они просили подкорректировать итоги, исходя из имеющихся данных». «Как бы там ни было, — отозвался Тидженс, — я с ним объяснился. Сказал ему, что те 3 пенса могут обернуться для страны и для него, как политика, полным крахом». Макмастер прошептал: «Боже правый, ты что, забыл о том, что ты государственный служащий?» Он мог... «Мистер Уотерхаус спросил меня, не соглашусь ли я перейти в его секретариат, — сообщил Тидженс. А после того, как я послал его к черту, еще 2 часа слонялся со мной по улицам и спорил. Когда ты меня прервал, я как раз обдумывал новый расчет для него. Я обещал предоставить ему новые данные к 13:30 в понедельник». Макмастер сказал: «Быть того не может. Клянусь богом, ты единственный человек в Англии, кто на такое способен. Мистер Уотерхаус сказал то же самое, — заметил Тидженс. Сказал, что старина Инглби так меня ему отрекомендовал. — Очень надеюсь, — проговорил Макмастер, — что ты учтиво ему ответил. Я сообщил ему, что наберется с дюжину человек, способных сделать все необходимые вычисления, и упомянул твое имя, — сообщил Тидженс. — Но это же неправда. Конечно, я смог бы заново пересчитать все данные, но там ведь речь об актуарных расчетах, а я хуже в них разбираюсь. — Не хочу, чтобы мое имя было замешано в этом возмутительном деле, — небрежно бросил Тидженс. — Поэтому, когда в понедельник я отдам ему бумаги, я скажу, что большую часть работы сделал ты. Макмастер вновь застонал. Его печалил отнюдь не альтруизм Кристофера. Макмастер, всей душой желающий своему талантливейшему другу всяческих успехов, был амбициозен в отношении себя, но очень ценил свой покой. В Кембридже его абсолютно устраивало стабильное и уважаемое положение среди студентов-математиков. Он знал, что в этом гарант спокойствия его жизни. Еще больше его умиротворяла мысль о том, что от него не потребуется покорение заоблачных высот впоследствии. Но когда 2 года спустя Тидженс окончил Кембридж не первым, а вторым студентом, Макмастера постигло горькое разочарование. Он прекрасно понимал, что Тидженс попросту не стал утруждать себя учебой, причем 10 к 1, что намеренно, хотя обучение давалось ему легко. На все укоры Макмастера, на которые тот не поскупился, Тидженс отвечал, что одна мысль о том, чтобы всю жизнь проходить с клеймом лучшего студента, для него совершенно невыносима. Макмастер довольно рано понял, что лучше всего для него жить мирной жизнью, будучи при этом все же человеком уважаемым, и водиться с людьми респектабельными. Ему хотелось идти по улице Пэл-Мэл под руку с лучшим студентом Кембриджа у всех на виду, вернуться с восточной стороны уже под руку с самым юным лорд-канцлером в истории Англии, прогуляться по Уайт-Холлу со всемирно известным писателем, непринужденно болтая с ним и салютуя по пути высокопоставленным чиновникам казначейства, и чтобы после чая в клубе в течение часа все эти люди тесной компании беседовали с ним с уважением и почтением. Так он представлял себе благополучие. И у него не было никаких сомнений в том, что Тидженс — талантливейший из англичан своего времени. И ничто не вызывало в нем столько тревоги, как мысль о том, что его друг не сделает блестящей головокружительной карьеры и не займет высокую государственную должность. Он с огромной охотой, это была его самая главная мечта, увидел бы, как Тидженс его превосходит. Но он не осуждал чиновников за малую вероятность такого расклада. Однако Макмастер не оставлял надежды. Он осознавал, что есть и иные карьерные пути, отличные от тех, которые он сам себе предназначил. Он не мог представить, как поправляет, даже самым, что ни на есть почтительным тоном, человека старше себя по должности, зато наблюдал, что Тидженс общается практически с любым вышестоящим чиновником так, будто перед ним круглый идиот, но никого это особо не обижает. Само собой, Тидженс был Тидженсом из Гроби, но разве же одного этого достаточно для спокойной жизни? Времена меняются, и, как казалось Макмастеру, им довелось жить в эпоху демократии. Но Тидженс снова всевозможными путями уходил от карьерного успеха и проявлял безрассудство. И сегодня выдался один из таких ужасных дней. Макмастер встал и налил себе еще виски. Ему стало невероятно грустно и нестерпимо захотелось выпить. Тидженс, сутулившийся на своем кресле, продолжал смотреть перед собой. «Наливай», — сказал он, и, не глядя на Макмастера, протянул ему высокий стакан. Макмастер дрожащей рукой налил ему виски. — Что ты еще хотел сказать? — Уже поздно. Мы приглашены на завтрак к семейству Дюшемен к 10 часам, — сказал Макмастер. — Не волнуйся, сынок. Зайдем мы к твоей красавице, — успокоил его Тидженс. — Подожди еще с 15 минут. Мне нужно с тобой поговорить, — добавил он. Макмастер снова сел и принялся обдумывать прошедший день. Он начался кошмарно и продолжается в том же духе. С легкой горечью и сожалением Макмастер принялся вспоминать и обдумывать слова генерала Кэмпиона, сказанные ему на прощание. Генерал, сильно хромая, проводил его до самой входной двери Маунтби. Потом этот высокий, чуть сутулый и очень дружелюбный человек, похлопывая Макмастера по плечу, проговорил: «Послушайте, Кристофер Тидженс — славный малый, но ему нужна хорошая женщина, которая будет за ним приглядывать. Уговорите его вернуться к Сильвии как можно скорее. Они же разругались из-за пустяков, правда? Ничего серьезного? Крисси не ухлестывает за симпатичными дамами, а? Нет? Ну, самую малость. Нет. Ну что ж, хорошо». Макмастер застыл, как вкопанный. Настолько сильно было его замешательство. Запинаясь, он пробормотал: «Нет, нет. Мы так давно знаем их обоих», — продолжил генерал. «В особенности леди Клодин. Поверьте мне, Сильвия — великолепная женщина, прямолинейная, необычайно преданная друзьям и храбрая, не побоится самого дьявола, если ее рассердить. Поглядели бы вы на нее в обществе охотников из Бифора. Ах да, вы ее знаете. Что ж, хорошо». Макмастер успел пролепетать, что, разумеется, знаком с Сильвией. «Что ж, хорошо», — продолжил генерал. «Вы же согласитесь со мной в том, что виноватым в их ссорах сочтут Тидженса? И общество возмутится очень сильно. Настолько, что Кристофера больше не пустят на порог этого дома. Но он говорит, что собирается ехать за ней, и миссис Саттертвейт». «Да», — начал было Макмастер, — «полагаю, что да». «Что ж, хорошо», — одобрил генерал. «Хорошо, отлично. Кристоферу Тидженсу непременно нужна хорошая женщина. Славный он малый. Мало кого из молодых людей я сильнее... можно даже сказать, уважаю. Но женщина ему нужна, как балласт». Потом, сидя в экипаже, ехавшем под гору и удаляясь от Маунтби, Макмастер мучительно пытался подавить отвращение к генералу. Ему хотелось прокричать, что генерал упрямый идиот, дурень, лезущий не в свое дело. Но с ним в экипаже сидели двое секретарей кабинета министров, среди которых был достопочтенный Стивен Фенвик Уотерхаус, прогрессивный либерал, выехавший поиграть в гольф на выходные. Он считал неприемлемым обедать в доме консерватора. В то время в обществе намечалась фаза острой социальной вражды между партиями. До последнего времени такое состояние для английской политики отнюдь не было типичным, но на двух молодых людей эта неприязнь не распространялась. Макмастер не без удовольствия отметил, что попутчики относятся к нему с определенным уважением. Они ведь видели, как сам лорд Кэмпион по-приятельски с ним беседует. И, разумеется, дожидались, пока генерал, похлопав Макмастера по плечу и взяв его под руку, говорил ему что-то на ухо. Но это было единственное удовольствие, которое Макмастер мог себе позволить. Да, день начался кошмарно, с письма Сильвии, а закончился, если это был конец, едва ли не хуже, генеральским восхвалением этой женщины. В течение дня Макмастер собирался с духом, готовясь к неприятному разговору с Тидженсом. Тидженс обязан с ней развестись. Это совершенно необходимо для спокойствия его самого, его друзей, семьи, ради его карьеры, во имя порядочности. Но Тидженс предвосхитил события. Это, пожалуй, было самым неприятным событием за день. Они приехали в рай к обеду. К этому моменту Тидженс почти опустошил бутылку бургундского. За обедом он передал Макмастеру письмо Сильвии, сказав, что ему потребуется дружеский совет, и поэтому Макмастеру следует заранее ознакомиться с тем, что пишет миссис Тидженс. Письмо оказалось невероятно бесстыдным и ровным счетом ничего не проясняло. Помимо заявления «Я готова к тебе вернуться», оно содержало в себе лишь сообщение о том, что миссис Тидженс очень, крайне нуждается в услугах ее горничной по прозвищу «Телефонная станция». И если ему, Тидженсу, хочется, чтобы Сильвия вернулась, он должен сделать так, чтобы телефонная станция ждала ее у порога дома, и все в таком духе. Она уточняла, что никому, подчеркнуто, никому больше не доверит за собой ухаживать. Поразмыслив, Макмастер пришел к выводу, что это было лучшее письмо, какое только способна написать женщина, когда хочет, чтобы ее приняли назад. Ударься она в оправдание и объяснение, скорее всего, Тидженс понял бы, что не вынесет больше жизни с женщиной со столь отвратительным вкусом. Но Макмастер никогда прежде не замечал в Сильвии такой savoir-faire, находчивости или изворотливости. Тем не менее, письмо только сильнее убедило его, что надо уговорить друга на развод. Он решил осуществить задуманное между делом, по пути к преподобному мистеру Дешемену, который ранее был учеником самого мистера Рёскина, а также патроном и знакомым поэта и художника, о котором Макмастер и написал свою монографию. На эту встречу Тидженс не поехал, сказал, что погуляет по городу, и условился встретиться с Макмастером в гольф-клубе в 16:30. Он был не в настроении заводить новые знакомства. Макмастер, который понимал, какие страдания сейчас переживает его друг, решил, что это довольно разумно, и поехал по Иден-Хилл один. Мало кто из женщин так восхитил бы Макмастера, как миссис Дюшемен. Он знал по себе, что бывают у него минуты, когда его способна поразить почти любая женщина, но посчитал, что это все равно не объясняет того сильнейшего впечатления, которое моментально оказала на него эта дама. Когда его ввели в гостиную, там были две юные девушки, но они моментально куда-то исчезли. И хотя сразу после этого он заметил, как они проезжают на велосипедах за окном, он понимал, что уже никогда не узнает их в лицо. С того самого момента, когда она встала при виде него и поприветствовала словами «Не может быть! Сам мистер Макмастер!» он уже не замечал никого больше. Вне всяких сомнений, преподобный мистер Дюшемен был одним из тех священников, которые обладают приличным достатком и хорошим вкусом и нередко становятся украшением английской церкви. Его дом, просторный и уютный, из очень старого красного кирпича, примыкал к одному из самых больших амбаров, какие только Макмастер видел в своей жизни. Сама же церковь с простой дубовой крышей ютилась в углу, образованным домом и амбаром, и была меньше из всех трех построек. Она имела столь заурядный вид, что если бы не колокольня, ее можно было бы принять за коровник. Все три здания стояли на краю гряды холмов, смотрящих на Ромни-Марш. От северного ветра их защищала ровная стена из вязов, а на юго-западе высокая тисовая изгородь и кустарники. Короче говоря, это было идеальное место для отдохновения души богатого священника с хорошим вкусом, потому что примерно на милю вокруг не было ни одного сельского домика. Макмастеру этот дом показался идеалом английского поместья. О гостиной миссис Дюшемен он, вопреки своему обыкновению, а он был довольно чувствителен и внимателен к подобным деталям, впоследствии помнил мало, разве что то, что гостиная была удивительно симпатичной. Три высоких окна выходили на ухоженную лужайку, на которой по отдельности и группами росли розовые кусты, круглые, увенчанные бутонами, словно вырезанными из розового мрамора. За лужайкой виднелась низкая каменная стена, а за ней в лучах солнца поблескивали заболоченные луга. Мебель в комнате была деревянной и старинной, и мягко поблескивала, ее часто обрабатывали пчелиным воском. Картины на стенах Макмастер узнал сразу. Они принадлежали перу художника Симеона Соломона, одного из наиболее слабых и сентиментальных эстетов. Картины изображали очень бледных дам с нимбами и лилиями, которые совсем не походили на лилии. Написаны они были в рамках традиции, но не являлись лучшими ее образцами. Макмастер решил, и впоследствии миссис Дюшемен подтвердила его подозрение, что мистер Дюшемен прячет лучшие картины у себя в кабинете, а в более посещаемой комнате слегка неуважительно, но добродушно повесил картины послабее. Это налагало на мистера Дюшемена какую-то печать избранности. Он сам, как ни странно, отсутствовал, и вообще встретиться с ним оказалось очень трудно. Мистер Дюшемен, по словам его супруги, по выходным всегда был страшно занят. Со слабой и почти отсутствующей улыбкой она добавила слово «естественно», и Макмастер тут же понял, что для священника такая занятость в выходные — вещь обыденная. Миссис Дюшемен неуверенно предложила Макмастеру с другом прийти и отобедать у них завтра, в воскресенье. Но Макмастер уже обещал генералу Кэмпиону, что сыграет с ним в гольф с 12 часов до половины второго, а потом еще с 3 до половины 5. Далее Макмастер с Тидженсом по плану должны были сесть в поезд до Хита, отбывающий в 7:30, а потому завтра они не смогут приехать ни на чай, ни на ужин. С заметным, но весьма сдержанным сожалением миссис Дюшемен воскликнула: «О, боже, о, боже! Вы непременно должны увидеться с моим мужем и посмотреть картины, раз уж приехали!» Из-за стены раздались громкие и резкие звуки. Было слышно, как лает собака, как двигают тяжелую мебель и чемоданы, как что-то хрипло выкрикивают. «Очень уж они шумят», — глубоким голосом проговорила миссис Дюшемен. «Пойдемте лучше в сад. Я покажу вам розы моего супруга, если у вас есть еще свободная минутка». У Макмастера в голове пронеслись строки из стихов Россетти. «Твои глаза увидел я и черноту волос». Волосы у миссис Дюшемен и впрямь были почти черные, кудрявые, они не спадали на квадратный низкий лоб, а темно-синие глаза завораживающе сияли. Такую красоту Макмастер видел впервые в жизни и мысленно поздравил себя с очередным подтверждением тому, что герой его монографии был человеком исключительной наблюдательности, хотя это и так было весьма очевидно. Миссис Дюшемен вся светилась. У нее была смуглая гладкая кожа, на скулах проступил нежный румянец светло-карминового цвета. Чертами и в особенности остротой подбородка ее лицо напоминало лица алебастровых статуэток средневековых святых. Она сказала: «Ну, конечно же, вы шотландец. Я сама из Эдинбурга». Макмастер сразу почувствовал это. Он сообщил, что родился в портовом городе Лид. Утаить что-нибудь от миссис Дюшемен казалось делом немыслимым. «Ах, вы непременно должны познакомиться с моим супругом и увидеть картины», — безапелляционно повторила она. «Что ж, надо подумать. Не желаете ли позавтракать?» Макмастер сообщил, что они с другом госслужащие, потому привыкли рано вставать, и выразил сильнейшее желание позавтракать в этом доме. «Тогда без 10:15 наш экипаж будет на углу вашей улицы», — сообщила миссис Дюшемен. «Путь займет всего 10 минут. Так что вы не успеете сильно изголодаться». На глазах расцветая, миссис Дюшемен сообщила, что Макмастер, конечно же, волен привести с собой друга, которому можно передать, что его ждет встреча с очень милой девушкой. Тут она на мгновение замолчала и неожиданно добавила: «По меньшей мере, это вполне возможно». Она сообщила, что за столом будет человек по фамилии Уэнстед. По крайней мере, так послышалось Макмастеру, а также ее подруга и мистер Хорстед, младший священник в приходе ее мужа. «Да, закатим настоящий праздник», — машинально проговорила она, а после добавила: «веселый и шумный. Надеюсь, ваш друг не прочь поболтать». Макмастер начал было говорить о неудобствах, которые они с Тидженсом доставят семейству Дюшемен. «Да бросьте, никаких особых неудобств вы не причините», — заверила она. «Моему мужу такие встречи только на пользу. Мистер Дюшемен склонен к меланхолии. Вероятно, здесь ему чересчур одиноко. Буду с вами откровенной». По пути назад Макмастер думал о том, что миссис Дюшемен — женщина необыкновенная. Знакомство с ней походило на возвращение в комнату, из которой тебе давно пришлось переехать, но которую ты не перестал любить. Это было приятное чувство. Возможно, дело в ее эдинбургскости. Макмастер сам придумал это слово. В Эдинбурге жило высшее общество, куда он вхож не был, но о котором знал из шедевров шотландской литературы. Ему живо представлялось, как знатные шотландские дамы, осмотрительные, степенные, не лишенные при этом чувства юмора и скромные, радушно принимают гостей в просторных комнатах своих поместий. Вероятно, именно такой эдинбургскости и не хватало его друзьям в лондонских гостиных. Миссис Кресси, достопочтенная миссис Лима и миссис Делани были близки к совершенству. Их манеры, речи, самообладание искренне восхищали, но они были уже в летах, родились не в Эдинбурге и не могли похвастаться такой же восхитительной элегантностью. А у миссис Дюшемен все это было. Ее уверенные, спокойные манеры не выдавали ее возраста, представлялись загадочной женской особенностью. Но со стороны казалось, что она не старше 30. И это было совершенно неважно, поскольку вела она себя не как юная девушка. Например, она никогда не бегала, а всегда плавно ступала, будто бы плыла по комнате. Макмастер попытался припомнить в деталях ее платье. Оно точно было темно-синим и точно из шелка, из этого шершавого, изысканного материала, складки которого поблескивали будто серебро. Платье было темное и красивое, хоть и строгое, и при этом весьма изысканное. Рукава были чересчур длинными, но ей это определенно шло. На шее у нее красовалось массивное ожерелье из желтого блестящего янтаря, которое очень выделялось на темно-синем фоне. А еще миссис Дюшемен сказала, что бутоны роз ее мужа напоминают ей маленькие розовые облачка, которые спустились на землю отдохнуть. Очаровательное сравнение. «Она бы так подошла Тидженсу», — подумалось Макмастеру. «Хм, почему бы ей не повлиять на него?» Перед ним тут же открылись новые перспективы. Он представил себе Тидженса, оправившегося благодаря этой близости, в меру страстного, любимого, относящегося к миссис Дюшемен со всей ответственностью, но не без собственнического чувства. Он представил, и как через год или два дама его сердца, которую он, наконец, к тому времени найдет, будет сидеть у ног миссис Дюшемен, а дама его сердца будет не только мудрой, но и юной, и прекрасной, и постигать тайны уверенности в себе, умение одеваться и носить украшения из янтаря, изящно склоняться над розами и тайны эдинбургскости. Макмастера охватило сильное волнение. Обнаружив Тидженса за чаем в просторном гольф-клубе среди мебели, покрытой зелеными пятнами и газет, он воскликнул: «Завтра утром мы оба завтракаем у Дюшеменов. Надеюсь, ты не против?» Надо сказать, Тидженс был не один. С ним за столом сидели генерал Кэмпион и его зять, достопочтенный Пол Сэндбах, член консервативной партии и муж леди Клоудин. Генерал любезно воскликнул: «Завтрак! Узюшемен, поезжай, мой мальчик! Это будет лучший завтрак в твоей жизни!» А потом добавил, обращаясь к зятю: «Не то что жалкая стряпня, которой леди Клоудин почует нас каждое утро!» Сэндбах заворчал: «Тот-то же она пытается выкрасть ее кухарку, как только мы сюда выезжаем». Генерал любезно, а он всегда был любезен, с полуулыбкой обратился к Макмастеру, слегка шпилявя: «Мой зять шутит, вы ж понимаете. Моя жена ни за что не стала бы красть чужую кухарку, уж тем более у Дюшеменов, она бы побоялась». Сэндбах проворчал: «А кто бы не побоялся?» Оба джентльмена прихрамывали. Мистер Сэндбах от рождения, а генерал после незначительной, но запущенной травмы. Его тщеславие проявлялось только в одном. Он считал себя умелым шофером, но на самом деле был крайне неопытным и невнимательным водителем, и потому часто попадал в аварии. У мистера Сэндбаха было смуглое, круглое, бульдожье лицо, а еще он отличался крайней вспыльчивостью. Его дважды отстраняли от работы в парламенте за то, что он прилюдно называл канцлера казначейства наглым лжецом. В настоящий момент он все еще был отстранен. Вдруг Макмастер ощутил смутную тревогу. Он был невероятно чувствителен и всегда безошибочно распознавал напряжение в воздухе. А еще он заметил во взгляде Тидженса странную жесткость. Тидженс смотрел прямо перед собой. В комнате повисла тишина. За спиной у Тидженса сидели двое мужчин в ярко-зеленых плащах, в красных вязаных жилетках с багровыми лицами. Один был плешивым блондином, второй — брюнетом с волосами, щедро намазанными бриолином. Обоим было чуть больше 40. Они сидели, приоткрыв рты, и внимательно прислушивались. Напротив каждого стояло по 3 пустых стакана из-под сливовой настойки и один полупустой графин виски и содовое. Макмастер понял, зачем генерал стал объяснять ему, что его сестра и не пыталась красть кухарку миссис Дюшемен. «Допивайте свой чай и давайте начнем», — сказал Тидженс. Он достал из кармана несколько бланков для телеграмм и начал их перебирать. Генерал сказал: «Не обожгись. Мы не можем начать раньше, чем все остальные господа. Сегодня дело идет крайне медленно. По-моему, оно не идет вообще», — вставил Сэндбух. Тидженс передал бланки Макмастеру. «Лучше сам посмотри», — сказал он. «Возможно, мы уже не увидимся сегодня после игры. Ты ужинаешь в Маунтби. Генерал тебя подвезет. Пусть леди Клод простит меня. Очень много работы». Для Макмастера это был еще один повод к беспокойству. Он знал, что Тидженс вряд ли будет в восторге от перспективы ужинать в Маунтби с Сэндбахами, у которых обыкновенно собиралось много гостей, порой весьма неглупых, но по большей части невежественных. Тидженс называл это общество «чумным пятном партии», имея в виду партию Тори. Но Макмастер не мог отделаться от мысли, что даже такой безрадостный ужин его другу будет полезнее, чем одинокая прогулка по людному городу. «Мне нужно поговорить с этой свиньей», — заявил Тидженс и картинно выпятил квадратный подбородок. Глядя на него поверх двух любителей виски, Макмастер догадался, что его друг пародирует одно из тех лиц, на которые часто рисуются карикатуры. Однако он не смог сразу же его определить. Скорее всего, это политик, возможно, министр, но какой? В голове царила жуткая путаница. Его взгляд пробежал по бланку телеграммы в руке Тидженса. Макмастер заметил, что она адресована Сильвии Тидженс, и начинается со слова «согласен». Он быстро спросил: «Ты ее уже отправил, или это лишь черновик?» «Я тебе говорю про достопочтенного Стивена Фенвика Уотерхауза. Он возглавляет комиссию по долгосрочным государственным займам. Из-за этой свиньи нам пришлось подделывать счета», — сказал Тидженс. Казалось, настал худший момент в жизни Макмастера. Хуже уже некуда, а Тидженс все продолжал. «Я хочу с ним переговорить. Вот почему я не ужинаю в Маунтби. Это вопрос государственной важности». Ход мыслей Макмастера резко оборвался. Он находился в комнате с большими окнами. За окнами виднелось солнце и облака, розовые и белые, и такие мягкие на вид, похожие на корабли. За столом сидели двое мужчин, один с темными, блестящими волосами, а второй прыщавый, светловолосый, с залысинами. Они говорили, но их слова совершенно не трогали Макмастера. Мужчина с темными, блестящими волосами заявил, что не повезет Герти в Будапешт ни за что на свете. Макмастер заморгал, словно пробудившись от кошмара. Перед глазами появились двое мужчин и еще одно нелепое лицо. Реальность в самом деле напоминала кошмар, а лицо члена кабинета и впрямь походило на гигантскую маску для пантомимы, блестящую, с огромным носом и узкими китайскими глазами. Однако она не отталкивала. Макмастер был вигом по своим убеждениям, природе, темпераменту. Он считал, что государственные служащие не должны вмешиваться в политику. Тем не менее, он не считал либерально настроенного министра чудовищем. Напротив, мистер Уотерхаус производил впечатление искреннего, доброжелательного, веселого человека. Он с уважением прислушивался к одному из секретарей, положив руку ему на плечо и сонно улыбаясь. Без сомнений, работа очень его утомила. А потом он не сдержал смеха, и все его тело затряслось. А ведь он пополнел. Как жаль! как жаль!» Макмастер пробегал глазами по строкам из непонятных слов, неразборчиво написанных Тидженсом. «Квартира вместо дома, без развлечений, ребенок живет сестры». Он перечитывал слова снова и снова. Ему трудно было связать фразы друг с другом без предлогов и знаков препинания. Человек с блестящими волосами слабым голосом сказал: «Герти, горячая штучка, но не для Будапешта, с этими его цыганчиками, о которых ты мне рассказывал. А ведь Герти живет со мной вот уже 5 лет. Шикарная женщина». Голос его друга звучал так, будто тот страдает от несварения. Тиджин, Сэндбах и генерал сидели с прямыми, как кочерга, спинами. «Как жаль», — думал Макмастер. «Это он должен был сидеть рядом. Как приятно было бы, если бы он вообще сидел рядом с министром. В рядовом случае он, Макмастер, так бы и поступил. Лучшие из местных гольфистов обыкновенно играли с высокопоставленными гостями, но на юге Англии мало кто мог превзойти Макмастера. Играть он начал в 4 года, маленькой клюшкой и найденным где-то мячиком за 1 шиллинг. Тренировался неподалеку от города каждое утро, когда шел в сельскую школу, возвращался на обед, шел обратно в школу и домой. Его путь пролегал по холодным, заросшим камышами песчаным берегам вдоль Серого моря. В обувь набивался песок. Найденный мячик за 1 шиллинг прослужил ему 3 года. Макмастер воскликнул: «Боже мой!» Из телеграммы он только что понял, что Тидженс собирается ехать в Германию во вторник. Словно в ответ на это восклицание, Тидженс проговорил: «Да, это невыносимо. Генерал, если вы не остановите эту свинью, я сам это сделаю». Генерал прошипел сквозь зубы: «Погоди минутку, погоди, может, кто другой его остановит?» Мужчина с темными блестящими волосами сказал: «Если Будапешт, ты впрямь город красивых девушек, дружище, со всеми этими турецкими банями и тому подобным, то в следующем месяце мы непременно закутим там». Его друг, опустив голову, что-то, казалось, бурчал про себя, с опаской поглядывая на генерала из-под прыщавого лба. «Не то чтобы я не любил жену», — продолжил темноволосый, — «она очень даже ничего. К тому же у меня есть Герти, горячие штучки. Шикарная женщина. Но я бы сказал, что мужчине требуется...» «Ох!» — неожиданно воскликнул он. Генерал, очень высокий, худой, румяный мужчина с белыми волосами, зачесанными вперед, спрятав руки в карманы, неспешно направился к их столику. Он остановился где-то в 2 ярдах поодаль, но казалось, что ушел очень далеко. Склонился над столиком, и те, кто за ним сидел, подняли на него широко распахнутые глаза. Такими глазами смотрят школьники на аэростаты. Он сказал: «Рад, что вам понравилось наше поле для гольфа, господа». Мужчина с залысинами воскликнул: «Очень! Замечательное поле! Первоклассное! Играть на нем — сущее наслаждение!» «Однако, — продолжил генерал, — обсуждать свои домашние дела в людном гольф-клубе неуместно. Вас могут услышать». Господин с блестящими волосами привстал и хотел было возразить, но... «Брикс, заткнись!» — пробормотал другой. Генерал продолжил: «Я глава клуба, и моя обязанность следить за тем, чтобы его членам и гостям было комфортно. Надеюсь, вы не возражаете». Генерал вернулся на свое место. Он дрожал от досады. «Приходится самому становиться таким же хамом, как и они», — проворчал он. «На что еще делать?» 2 мужчин из города поспешно ушли переодеваться. В комнате повисла зловещая тишина. Макмастер подумал о том, что по меньшей мере для этих Тори конец света уже настал. Конец Англии! В сильнейшем душевном смятении он вернулся к телеграмме Тидженса. Тидженс едет в Германию во вторник. Он хочет уйти из департамента. Немыслимо, невообразимо. Он снова начал перечитывать телеграмму. На тонкую бумагу упали тени. Достопочтенный мистер Уоттерхаус встал между торцом стола и окнами. «Мы вам так благодарны, генерал!» — сказал он. «Из-за этих мерзких извращенцев и их гадких историй мы самих себя не слышали. По милости вот таких вот господ наши дамы и становятся суфражистками. И это их оправдывает!» А после добавил: «Здравствуйте, Сандбах! Все отдыхаете?» — генерал проговорил: «А я-то надеялся, что вы возьмете на себя труд отчитать этих негодяев». Мистер Сандбах, с выступающей вперед бульдожьей челюстью и короткой черной шевелюрой, вставая, рявкнул: «Здравствуйте, Скоттерхаус! А вы все грабите народ?» Мистер Уоттерхаус, высокий, сутулый, растрепанный, приподнял полы своего плаща. Плащ был изрядно потрепан, а из рукавов торчали соломинки. «Вот все, что от меня оставили суфражистки!» — посмеиваясь, сказал он. «Нет ли среди вас случайно гения по фамилии Тиджинс?» — он взглянул на Макмастера. «Вот Тиджинс, а это Макмастер», — проговорил генерал. «О, так это вы?» — очень дружелюбно поинтересовался министр. — Я просто хотел воспользоваться возможностью и поблагодарить вас. — О, боже! — воскликнул Тиджинс. — За что? — Вам виднее, — сказал министр. — Без ваших расчетов мы не успели бы предоставить отчет в парламент до начала следующей сессии, — уточнил он и хитро добавил. — Правда ведь, Сандбах? А потом снова обратился к Тиджинсу. «Ингуби», — сказал мне. Тиджинс весь выпрямился и побледнел. Запинаясь, он произнес: «Это не меня надо благодарить. Я считаю, тут вмешался Макмастер». «Тиджинс, ты...» Он и сам не знал, что скажет. «А вы слишком скромны», — заверил его мистер Уоттерхаус. «Уж мы-то знаем, кого благодарить». Он перевел слегка отсутствующий взгляд на Сэндбэха, и его лицо озарилось. «О! Послушайте, Сандбах, — сказал он, — подойдите ко мне, а?» Он отошел в сторону на несколько шагов и обратился к одному из своих молодых спутников. «Эй, Сандерсон, принеси этому малому выпить что-нибудь крепкое!» Сандбах неуклюже выскочил из своего кресла и подскочил к министру. Тиджинс взорвался. «Я слишком скромен! Я свинья! Грязная свинья!» «В чем дело, Криси?» — спросил генерал. «Вероятно, ты в самом деле слишком скромен». «Плевать я хотел на скромность. Дело серьезное. Из-за него я оставлю работу в департаменте». «Нет, нет!» — вмешался Макмастер. «Ты не прав. Это неправильная позиция». И он с искренним чувством принялся растолковывать генералу суть дела. Это предприятие уже доставило ему немало неприятностей. Правительство запросило у департамента статистики отчеты, в которые должны были входить именно те данные, которые им очень хотелось представить Палате общин в рамках нового законопроекта. Представлять его должен был мистер Уоттерхаус. В ту самую минуту Уоттерхаус как раз похлопывал мистера Сандбаха по спине, убирал волосы со своих глаз и хохотал, как истеричная школьница. Вид у него неожиданно сделался очень усталым. Констебль с блестящими пуговицами встал у стеклянной двери и стал пить из оловянного чайника. Двое гостей из города ринулись из раздевалки к одной и той же двери, на ходу застегивая пуговицы. Министр громко говорил: «Налейте-ка мне на гинею!» Макмастеру казалось ужасно несправедливым, что Тиджинс назвал такого добродушного, искреннего человека грязной свиньей. Это было нечестно. Он продолжил растолковывать генералу суть дела. Правительству требовались данные, полученные на основании так называемого расчета Б-7. Тиджинс, который работал над вычислениями по расчету H-19, был убежден в том, что это единственный способ получить корректные данные. Генерал вяжливо проговорил: «Для меня это все китайская грамота». «Все очень просто», — заверил его Макмастер. «Представьте, что правительство в лице сэра Реджинальда Инглби из своих принципиальных соображений попросило Криси посчитать, сколько будет 3×3. Когда, как по мнению Криси, правильнее умножать не 3×3, а 9×9». «В общем, правительство хочет отнять у трудящихся как можно больше денег», — подытожил генерал. «Простейшим путем. Или обеспечить себе голоса». «Но дело не в этом, сэр», — продолжил Макмастер. Но в итоге Крисси заставили умножить 3 на 3. И, судя по всему, у него это получилось, чем он и заслужил бесконечные благодарности, — сказал генерал. И это славно. Мы все никогда не сомневались в способностях Крисси. Но он у нас малый, с характером. «Он был невообразимо груб с сэром Реджинальдом из-за всей этой истории», — продолжил Макмастер. «Господи, господи!» — воскликнул генерал. Он кивнул головой в сторону Тидженса, и на лице его возникло пустое, слегка разочарованное выражение, какое часто можно увидеть у офицеров. «Меня всегда расстраивает история грубости по отношению к начальству в любой сфере. На мой взгляд...» Начал Тидженс с поразительной мягкостью. «Макмастер не вполне справедливо обо мне судит. Конечно, у него есть право на свое мнение о том, чего требует служебная дисциплина. Однако я ясно дал Инглби понять, что скорее уволюсь, чем выполню этот безумный перерасчет». «Зря вы так», — сказал генерал. «Что станет с государственной службой, если все поступят так же, как вы?» Сэндбах, усмехаясь, вернулся и тяжело опустился в свое кресло с низкими подлокотниками. «Этот малый!» — начал было он. Генерал слегка приподнял руку. «Одну минуту!» — провозгласил он. «Я хотел только сказать Крисси, что если бы мне предложили должность, вернее, скорее, приказали бы подавить силы ольстерских добровольцев, я бы горло себе перерезал, чем выполнил этот приказ». «Ну, конечно, дружище», — согласился Сэндбах. «Ведь они же наши братья. Да будет проклято это чертово правительство. Я хотел сказать, что приказ нужно выполнить. Не стоит уклоняться от своих обязанностей». Сэндбах воскликнул. «Боже правый! Я с этим не согласен», — проговорил Тидженс. «Генерал, вы... После того, что мы с Клодин говорили, — вскричал Сэндбах, но Тидженс его перебил. — Прошу прощения, Сэндбах. Это мне тут сейчас выговаривают. Я не был груб с Инглби. Если бы я высказал неуважение к его словам или к нему самому, это было бы неправильно с моей стороны. Но я этого не делал. Он ни капли не обиделся. Да, он очень походил на попугая, но он на меня не обиделся. Я согласился с его словами, он был прав. Сказал, что если я откажусь от работы, эта свинья поручит ее кому-нибудь из вышестоящих служащих, и они охотно подделают все расчеты вместе с исходными данными». «Именно о том я и говорю», — сказал генерал. «Если я не соглашусь подавить ольстерских добровольцев, туда пошлют малого, который сожрет все фермы и изнасилует всех женщин в 3 графствах. Такой у них всегда есть наготове. Он только попросит тебя в спутники коноутских рейнджеров, чтобы идти с ними на север. Вы же понимаете, к чему я это все. И все равно...» — тут он взглянул на Тидженса. «Нельзя грубить начальству». «Говорю же вам, я не грубил!» — воскликнул Тидженс. «Не нужно на меня смотреть таким добрым отеческим взглядом. Поймите же, наконец!» Генерал покачал головой. «Вы славные малые!» — сказал он. «Нельзя вам руководить страной, армии, никем. Это удел безмозглых дураков вроде меня и Сэндбэха, а также здравомыслящих господ вроде нашего друга». Он кивнул на Макмастера и, поднявшись, продолжил. «Пойдемте сыграем, Макмастер. Говорят, вы игрок, каких поискать. А вот у Крисси получается хуже. Он пойдет с Сэндбэхом». Они с Макмастером пошли к раздевалке. Сэндбэх, неуклюже выбираясь из своего кресла, прокричал: «Спасать страну! Проклятие!» Он, наконец, встал на ноги. «Я и Кэмпион. Поглядите, во что страна превратилась. Благодаря свиньям, вроде тех двух, что забрели к нам в клуб. Полицейским приходится бегать по полю для гольфа, чтобы защитить министров от безумных женщин. Боже! С удовольствием содрал бы кожу с одной из этих спин, видит Бог». Потом он немного помолчал и добавил: «Этот самый Скоттерхаус хороший спортсмен. Я все не мог вам сообщить о нашем уговоре. Вы столько наделали шума. А ваш друг в самом деле лучший гольфист в Норд-Бервике. А вы сами как играете?» «Макмастер лучший из лучших. Погодите немного, сами увидите». «Боже правый», — проговорил Сэндбах. «Что тут сказать? Боец!» «А я, — продолжил Тидженс, — терпеть не могу эту мерзкую игру». «Я тоже», — сказал Сэндбах. Давайте просто прогуляемся следом за ними.